Для него мы были частью местности. Но вот наши документы пришли назад, аккуратно проштампованные. Нас отпустили движением руки и сухим указанием не нарушать комендантский час. Как и прежде, мы должны были находиться на улице только с 7 утра до 7 вечера. К вечеру стало прохладно, и наступило время подумать о ночлеге. Отчим Павла, поляк, бывший послом в Риме, имел обыкновение повторять, что из всех международных организаций самой надежной является католическая церковь. Это подтвердилось и сейчас, когда мы, доехав до ближайшей деревни, подъехали прямо к зданию церкви, чтобы спросить священника. Павел пошел в соседний дом и поговорил с ним. Вскоре после этого нас отправили к самому богатому крестьянскому подворью. Священник пришел даже сам, чтобы попросить хозяйку принять нас и сварить для нас горячего супа. Павел пообещал заплатить за все. Нашлось даже небольшое помещение в задней части дома для мама. Рене поставил лошадей в конюшню и дал им сено. Мы были в течение всего дня слишком неспокойными, слишком нервными, чтобы думать о еде. Теперь мы почувствовали настоящий голод, сев вместе с хозяйкой и ее детьми за деревянный, чисто накрытый стол. Суп был очень вкусный, сыр и великолепный хрустящий хлеб дополнили еду. Было даже пиво. Наша хозяйка была плотная, добропорядочная женщина с сильными, грубыми от работы руками. По-видимому, она вела хозяйство с помощью своей старшей дочери, одной старой женщины, которая, хромая, вошла в комнату с ведром пенящегося парного молока. Ее муж, вот уже несколько месяцев, как был объявлен пропавшим без вести. Ее французы, которые помогали ей, уже возвратились на родину. «Хорошие, надежные люди», — сказала она. «К нам она отнеслась с полной симпатией. Вы бежали просто так, и у вас тоже было хозяйство? И коровы, конечно, сколько? И вам пришлось их тоже оставить? Нет, это ужас». Оставленные животные поразили ее больше, чем что-либо другое. В каждом жизненном положении, видимо, существует своя мера вещей. Для нее это были коровы. Я вспомнила. Кто-то однажды рассказывал, как чья-то жена измеряла свои расходы исключительно по стоимости баночки крема фирмы «Элизабет Арден». Брак долго не продлился. Измерять богатство коровами для сельского жителя было вполне логичным, и когда наша хозяйка качала головой из-за чудовищности этого события, потери скота, мы тоже начали менять наше понятие о благосостоянии и думать приблизительно так же. Каким состоятельным должен был бы быть человек, у которого имелось 3 коровы. После обильного обеда мы все пошли в большой сарай, находившийся на некотором расстоянии от дома. Там был сток сухого душистого сена. Павел, папа, собака и я легли в один угол, наши французы в другой. Мы расстелили дорожное одеяло и устроили себе уютные спальные места. Я надела свой тренировочный костюм, закрывшись для переодевания одеялом, накинутым на плечи. Этот тренировочный костюм, доставшийся мне из запасов Красного Креста, был хорош тем, что плотно облегал запястья рук и голени. И я надеялась, что это защитит меня во время сна от всяких ползающих насекомых. Свою блузку цвета хаки и фланелевую юбку я повесила на деревянный выступ. Мои переодевания были похожи на переодевания на каком-нибудь многолюдном морском пляже. Мужчины ослабили лишь свои галстуки и повалились там, где стояли. Слишком усталые, чтобы еще о чем-нибудь думать, мы погрузились в глубокий сон. Собака лежала, прижавшись к нам. На следующее утро на рассвете закричали петухи. Мы с трудом поднялись. Наши спутники зевали, потягивались и почесывались. Но скоро они начали шутить. Они же привыкли вставать с восходом солнца. День обещал быть опять ясным и безоблачным, хотя мы... Наши колени были влажными от мокрой травы, еще мерзли в утренней прохладе, когда шли к дому через поле. К счастью, длинная зима кончилась, она оказалась такой жестокой для тысяч восточных беженцев, которые умирали в пути от холода или слишком поздно отправились в путь, чтобы избежать приближающейся советской армии. Мама относилась ко всему как можно более по-спортивному. Она организовала маленький тазик с горячей водой и мылась вместе со мной в продуваемом со всех сторон сарайчике. Мы разработали при этом весьма своеобразную технику мытья. Экономную, но освежающую. Мужчины занимались тем же, умываясь под ледяной струей из шланга во дворе, брызгались и смеялись. Хозяйка, между тем, приготовила нам завтрак. В огромной посудине ячменный кофе, парное молоко, свежее масло и даже мед стояли на столе. Нас ждало праздничное застолье. В городах такого изобилия не было уже в течение многих лет.